Глава 11. Егор. Идет впереди меня, пыхтит, надутая блонди, а я с удовольствием наблюдаю за ее прекрасной задницей. Аппетитная, в черном джинсе. Млять, так бы и содрал эти штаны вместе с трусиками и вонзился в стройное тело, наплевав на то, где мы находимся. Так сейчас же тронь ее разорвется на мелкие тряпочки. Дед, ты бы мог не так явно пялиться на мою попу, а то она уже начинает загораться. «Ты возбудилась?» «Я?» Она резко развернулась и посмотрела на меня, как на идиота. «Конечно нет, просто ты своим взглядом ее прожжёшь». Я только хмыкнул в ответ и открыл двери, пропуская мелкую в подъезд. «И я сплю сегодня на кровати, а ты на полу». «Угу, именно об этом остается мечтать». «Тогда будешь в моих объятиях». «Димский». Она резко развернулась, волосами задевая мой подбородок. «То, что ты меня поцеловал, еще ничего не значит. Ближе, чем на 1.5 метра, ко мне не подходи. У тебя квартира настолько маленькая, что там даже в метре друг от друга нельзя пройти. То ли дело моя квартира. А тебе напомнить, что ты с ней сделала?» «Ну, не я. И вообще. Мы остановились у двери, Карина снова обернулась ко мне. Если бы ты не подбивал ко мне свои клинья, маманя бы не мстила мне». «Кому хочу, к тому и подкатываю». «Не поняла. Если ты так говоришь, иди кому-то и спи». «Я не это имел в виду». Блонди достала ключ от квартиры и попыталась открыть замок. Ничего не вышло. «Что за фигня?» «Давай я». «Да он не проворачивается». Карина отдала мне ключ, и я попытался вставить его в замочную скважину. Присел посмотреть, ни хрена не видно. Достал телефон и посветил фонарем. «Понятно. Что?» «Замок попортили тебе, надо слесаря вызывать». «Но как? Мы же уходили, и я нормально закрыла дверь». «Значит, кто-то за нами следил и ждал, пока в квартире никого не останется». «Чёрт, Земский, у меня от тебя одни проблемы». «Поехали, переночуем в отеле. Время позднее, пока сделают замок». «У меня нет лишних средств на отель». «Я угощаю». «Пошли, а то уже есть охота». «Ладно, давай хоть мастера вызову на завтра». «Я организую, идем». «Ну, Линка, сука, покоя не дает. На что она рассчитывает? Может, ждет, что я с ней сойду и снова приглашу ее в свою кровать?» «Так этого точно не будет. Она знала изначально, когда мы познакомились, хочешь секса, никаких наркотиков. На дух не переношу наркоманов и не желаю иметь с ними ничего общего. На то мероприятие, где, собственно, я и смог познакомиться с Кариной, я позвал Линку для компании. Мне нужна была спутница. Хотя все знали, что я девиц меняю часто. Мне было плевать, потому что отчитываться ни перед кем не собирался. Зато теперь чувствую, с Блонди влип я по самые яйца». Тут не прокатит, переспал и забыл. Да и сам не хочу. Мне бы наслаждаться ею каждый день. Заколдовала стерва. Теперь баб других не хочу. Одну блонди хочу. Причем не на один раз. По дороге в отель позвонил Жвавому, чтобы тот устранил поломку. А еще приставил к Линке людей. Пусть следят за ней, раз бабе спокойно не живется. Понаблюдают, может, на чем поймают. И мы будем вовремя об этом предупреждены. Угораздило же на меня на такую дуру наскочить. Ну, куча же баб было. И ни одна не вела себя вот так, по-скотски. Всегда расставались нормально, а умные девочки уходили не с пустыми руками. Но Линка не относилась к их числу, потому и ушла со справкой от врача. Идиотка. Заселившись в отеле, я повел Карину на нужный этаж, снова наблюдая за ее сексуальной попкой. «Я не понимаю, почему нельзя было снять два маленьких номера, чтобы я спала в своей кровати, а ты в своей?» «Нет же, один большой за несколько тысяч снял». «Ты чё, передо мной деньгами машешь, Земский?» Карина на секунду развернулась и снова пошла вперед. «Или решил, что таким образом меня уложишь в постель?» «Блонди, я тебя сегодня и так уложу в постель. Жаль только не под себя». «Обойдёшься», — рыкнула она. «Не понимаю, зачем ты это делаешь?» «Так спокойнее. Вдруг еще чего учудишь, пока меня нет рядом?» «Ну, отель сжигать я не собираюсь. Да и твою квартиру тоже не я подожгла». «Пришли. Куда пошла?» «Да сбежать хотела, куда же еще?» «Тебе явно не хватает секса. Так бы рот меньше открывала и добрее стала». Она демонстративно сложила руки на груди, не понимая, что этим жестом привлекает мое внимание к вышеупомянутым формам. «Мне спокойствия не хватает. Того самого, которое было до встречи с тобой. Заходи давай». Я приложил ключ к арту к сенсору, открыв двери и пропустив Блонди вперед. «Спокойной ночи!» – она хотела закрыть двери, но я не позволил, на что в ответ услышал громкий протяжный стон отчаяния. «Не грусти, малышка. Спокойный сон я тебе обеспечу, только рядом со мной». Мы вошли в номер, свет автоматически включился, но Карина резко запищала, когда в комнате раздался громкий хлопок. И тут же наступила темнота. Она доверчиво прижалась к моей груди и талию обхватила руками. «Я согласна, дед, мне страшно, не оставляй меня одну». Блонди так прижалась ко мне, и я почувствовала, словно в душе что-то оборвалось. Она сейчас не была той бойкой, строптивой девчонкой, что постоянно пыталась меня задеть или позлить. Ее запал исчез, и она руками крепко сжимала мою спину, будто пыталась ухватиться за помощь. Я не совсем понимала ее реакцию, но вырубила лампу, а такое ощущение, словно здесь бомба взорвалась. «Блонди, там в конце комнаты глаза светятся», — пошутил я, а Карина дернулась, собираясь сбежать из номера. Я перехватил ее и вывел в коридор. Глаза девчонки были наполнены страхом. «Малышка, ты чего?» «Кто там? Егор, пожалуйста, давай уйдем, мне страшно». «Ты такая отважная девчонка, посмевшая мне дерзить, испугалась хлопка лампы и тупой шутки?» «Хлопка лампы?» — переспросила она тонким голосом, чем удивила еще больше. «Да, лампа перегорела, так бывает, они хлопают. Ты чего, Блонди, я тебя не узнаю». «А глаза?» «Нет там никаких глаз, дебильная шутка. Идем». Он заглянул ей в глаза, и Карина неуверенно кивнула. «Там правда никого нет?» «А тебе кто-то нужен?» Она покачала головой. «Пошли, никто тебя не обидит». Мы прошли в номер. Блонди все время держалась за меня до того момента, пока я в спальне не включил свет. Она прямо вцепилась в меня, как в спасательный круг. А когда комнату залил свет, она громко выдохнула. «Сейчас позвоню на рецепцию, пусть лампу меняют». «Точно, во всем виновата та Фифа. С нее все началось», — буркнула Карина, присев на кровать. Я позвонила администратору, и она пообещала в ближайшие полчаса прислать рабочего, кто заменит лампу. Мне не к спеху, но Карине, кажется, так станет легче. Ее пугала темнота или стресс вызван неожиданным хлопком. Докапываться не стал. Но хотел, чтобы она не думала о плохом и наслаждалась хорошим вечером. «Я пойду в душ. Тебя не жду, даже не смей ломиться ко мне», — предупредила Блонди, снимая с себя пиджак. «Стриптиз?» — хмыкнула я, развалившись на кровати поверх покрывала и наблюдая за малышкой. «Обойдешься. Звони шлюхам, пусть и танцуют тебе стриптиз». И она громко хлопнула дверью. «Чёрт, а жаль. У меня в штанах уже так тесно, что, кажется, я вот-вот взорвусь. Ну, никогда прежде меня не возбуждала девчонка, одетая в джинсовый костюм. Почему Карина в нем такая сексуальная? А что будет, когда она разденется? Кончу в трусы, как девственник?» Почему-то вспомнилось о том, что у Карины никогда не было секса. И, по сути, она девственница, несмотря ни на что. «Алекс, я тебя, падла, все равно уничтожу. Сначала я тебе помогу со стройкой, потом доберусь и до самой компании. И похер мне на то, кем является твой тесть. Ты, сучёныш, ответишь за каждую слезу, Блонди. Я тебе собственными руками вырую яму, в которой ты сдохнешь. Мразь». Испоганил девчонке молодость, лишил права испытать удовольствие от первого секса, поломал ей психику. Она даже теперь мужиков боится, как огня. И я тоже, идиот, постоянно клеюсь к ней, трахнуть хочу, а девчонка боится каждого шороха. Вроде такая смелая, отважная, а на деле та еще трусишка. А мне нравится, что она хрупкая, но одновременно очень сильная. Ее строптивость привлекает меня и манит как мужчину. Но здесь было что-то еще. Если бы я просто хотел уложить ее в постель, то давно бы свалил и нашел более доступную девицу. А меня к Карине тянет не на шутку. Постоянно хочется видеть девчонку, знать, что у нее все хорошо, она в безопасности, цела и невредима. Что это значит, как объяснить эти чувства? Подобного в себе не припомню. И посоветоваться, сука, не с кем. Пока Карина принимала душ, в нашем номере заменили лампу. Я успел заказать ужин и даже поинтересовался у официантки, что обычно дарят девушкам. «Ну, если просто маленькая приятность, то подарите девушке цветы. Если вы хотите ее с чем-то поздравить, то тогда нужно выбрать более дорогой подарок. К примеру, духи или украшения. Ну, это насколько вам она дорога?» «Да я хрен не понимаю ничего». «В любом случае, если девушка с вами не из-за денег, ей будет приятен любой подарок. Дарите то, что считаете нужным». «А цветы не слишком дешево?» Решил уточнить, дабы не получить веником по морде. Девушка загадочно улыбнулась и покачала головой. «Редко кому не нравятся цветы. Обычно девушки любят такие приятности». «А какие надо дарить?» «Я в душе не... понятия не имел, что там любят бабы. Моим профурсеткам цветы всегда заказывала секретарша». «И это уже на вкус девушки, но подарите оригинальные, то есть не банально розы, хотя они красивые». «Понял. До свидания». Закрыл за официанткой дверь. Однажды я присылал Карине цветы вместе с ужином, но тогда я даже понятия не имел, для чего это сделал, на чем основывался. Да я даже не видел тот веник. А тут прямо от души захотелось порадовать девчонку. Снова набрал администратора. Она уже, наверное, крестится, когда слышит мой голос. «Слушаю вас, Егор Николаевич. Мне бы цветов, красивых, но без пафоса. Розы не пойдут. Придумайте такие, чтобы меня по морде не отметелили ими». «Поняла вас. Через 15 минут будет доставочка. Спасибо». Сбросил вызов и устало потер лицо. «Надеюсь, Блонди оценит мои старания. Ай, да похер мне на мои старания. Главное, чтобы девчонке было приятно». Вернулся в комнату и стянул с себя футболку. Как раз в тот момент, когда Карина вышла из ванной комнаты. Она крепко вцепилась пальцами в халат на груди и, прикусив губу, посмотрела на меня испуганным взглядом. «Чего?» «Чё, разделся?» «Тебя соблазнять буду», — хмыкнул я и двинулся в ее сторону. «Ложись, а я в душ». «Я тебе одеялко швырну, в ванной поспишь». «Хорошо, заходи, спинку потрёшь. Ой, как буду рад». «Извращенец, кыш отсюда!» Я расхохотался, обратив внимание на ее милое личико, и пошел принимать душ, прикрыв за собой двери. «Ночка будет томная». Пока мылся, в двери раздался неуверенный стук. «Ты решила меня побаловать?» — крикнул я, улыбаясь. «Егор, там стучат в двери». «А, открой это тебе». «Ко мне? Кто?» «Не бойся, открой». Карина больше ничего не сказала, видимо, ушла открывать двери. Я быстро смыл с себя пену и, обмотав бедра в полотенце, вышел из ванной. Блонди как раз шла из комнаты мне навстречу, носом уткнувшись в букет тюльпанов. Довольная, словно ей бриллианты подарили. Я улыбнулся ее непосредственности и замер посреди комнаты, сложив руки на груди. «Ой!» – она подняла голову и застыла на месте. «Тут цветы принесли. Сказали, ты заказывал». Она протянула мне букет, а я хмыкнул. «Думаешь, я себе их заказал?» «Блонди, ты меня удивляешь». «А кому?» «Тебе». «Правда?» – удивленно уточнила она, посмотрев на меня округлившимися глазами. «Глаза сейчас вылетят из орбит. Тебе что, до меня никто цветов не дарил?» Она резко покачала головой. «Странно, такая красотка, и подарками никто не задарил». «И это правда мне, Егор?» «Правда», – кивнул я и, взяв с комода пустую вазу, пошел набирать воду. «Как-то неожиданно. Когда с курьером ты присылал, это выглядело иначе». Блонди появилась в проеме двери и посмотрела на меня из-под лба, продолжая носом утыкаться в букет. «Я тогда вообще не понимал, нахера я их тебе отправил. Так, для приличия, наверное». «А сейчас?» Выключив кран, я подошел к Карине и заглянул в ее смущенные глаза. «Если бы я знал, девочка, зачем я их тебе дарю?» «Ты же хотела, чтобы я учился отношениям». «И это таким образом ты хочешь меня затащить в постель?» Я громко вздохнул и поставил вазу под цветы. «А потом еще говорят, что это мы только и думаем, что о сексе». «Нет, Карин, я просто хотел сделать тебе приятное». Хотя не спорю, что с удовольствием бы по-другому доставил ей удовольствие. Забрав из ее рук цветы, я поставил их в вазу и отставил ту на комоде. «Спасибо, у тебя это получилось», – произнесла она негромко, удивляя меня своей реакцией. «Стоит только удивить девчонку или смутить, она тут же становится совершенно другой. И признаюсь самому себе, что вот такая ранимая она мне нравится больше. Но с задорной скучно не будет». Прошел по комнате и завалился на кровать поверх покрывала. Блонди прищурилась, осмотрев меня с ног до головы, и взглядом застыла на полотенце. «Ты бы не мог одеться?» «Нет», — качнул головой. «Я тебе и так давал привыкнуть ко мне, вел себя более скромно». «Больше не могу. Я привык спать голым». «Скромно», — буркнула она, почесав затылок. «Понятно». Завязала халат потуже и обняла себя за плечи. «Может, хотя бы покрывало уберешь и трусы наденешь?» Я поднялся и сорвал с кровати покрывало. Отбросил его в кресло и, отодвинув одеяло, лег со своей стороны. Вторую ее просьбу выполнять не собирался. «Пусть скажет спасибо, что до сих пор не сорвал с себя полотенце. Спокойной ночи». Блонди улеглась на другой стороне кровати, да так, что ни в коем случае не коснуться меня. «Да тут такая огромная кровать, что положи сюда еще одного человека, все равно придется тянуть к нему руку». «Ну, забавная малышка, еще так укуталась в одеяло». Я улыбнулся ее поведению и погасил свет, оставляя включенным только ночник, который практически ничего не освещал. В комнате наступила тишина. И понеслось. Моя фантазия отправила меня в нокаут. В голове крутились мысли об обнаженном теле Карины, Постоянно представлял, как я медленно стягиваю с нее этот чертов халат, который полностью скрывает аппетитные формы, развязываю пояс, отшвыриваю его куда подальше и развожу полы в сторону. Передо мной предстает упругая пышная грудь третьего размера. Млять, от этих мыслей член колом встал. Хорошо, что я свет погасил, иначе бы Блонди точно испугалась такого штыря под одеялом. Громко выдохнул и пытался думать о работе, о документах, контракте, красивом теле. Черт, опять 25. Перед глазами округлые груди, которые так сильно хочется сжать руками и попробовать на вкус две тугие вершинки. Почувствовать нежность кожи, запах и тихие стоны. Медленно опуститься руками к бедрам. Блонди тихо позвал девчонку в надежде, что она еще не спит. «Что, дед?» «Блонди, на тебе трусики есть?» «Да, железные. Можешь даже не рыпаться». «А замочек на каком месте?» «На боку, ничего интересного». «Да уж, с ней не позаигрываешь. Хотя, о чем это я? Девчонка пережила насилие». «Блонди, а ты оргазм получала когда-то?» «Каждый день, как только тебя троллю». «Спокойной ночи», — хмыкнул я и повернулся на другой бок. Разговаривать на интимные темы Блонди пока что не готова. Я подожду, не буду на нее давить. Пусть сама сдастся мне. «Егор, зачем тебе я? У тебя полно поклонниц, и ты любую можешь уложить в постель тогда, когда захочешь. К тому же я неопытная, слишком молодая». «Я все решил. Ты моя женщина и точка». «А я? Мое мнение интересно?» Я вздохнул и снова повернулся к ней лицом, уперев голову в ладонь. «Интересно. Слушаю». «Если ты относишься ко мне серьезно, то я дам тебе шанс. Но не думай, что все будет так просто». «Удивлен. А почему вдруг такое решение? Просто ожидал совсем другого». «Я не уверена ни в одном мужчине. Но лучше, если это будет взрослый и опытный, чем парень моего возраста». «Малышка, я это приму как зеленый свет». «Пусть будет как желтый, ладно? Мне нужно время». «Но касаться тебя ты мне не запретишь». И пока она не поняла, что я делаю, резко прижала ее к своему телу, носом уткнувшись ей в шею. «Буду кричать». «Не посмеешь, мы спим», —